Для объяснения отношений любопытна записка Екатерины Елагину от 25 февраля 1763 года. «Ты имеешь сказать камергерам Ласунскому и Рославлевым, что понеже они мне помогли взойти на престол для поправления непорядков в отечестве своем, я надеюсь, что они без прискорбия примут мой ответ, и что действительная невозможность ныне раздавать деньги тому ты сам свидетель очевидный». Но эти господа могли считать себя вправе принимать отказ в своих просьбах с прискорбием, думая или говоря, что Орловым нет отказа. 24 мая из Ростова Екатерина отправила письмо к сенатору Василию Ивановичу Суворову. «По получении сего призовите к себе камер-юнкера князя Ивана Несвижского и прикажите ему письменно вам подать или при вас написать все то, что он от камер-юнкера Федора Хитрова слышал, и по важности его показания пошлите за Хитровым, и если придется арестовать его, Хитрова, тогда для дальнейшего произвождение оного дела призовите себе в помощь князя Михайлу Волконского и князя Петра Петровича Черкасского и рапортуйте ко мне, как часто возможно. Я при всем рекомендую вам поступать весьма осторожно, не тревожа ни город и сколь можно никого. Однако ж таким образом, чтоб досконально узнать саму истину и весьма различаете слова с предприятием. Заявление князя Несвижского состояло в следующем. Возвратясь из деревни, он встретился с Хитрово, который спросил его, что нового. «Какие у меня новости, когда я был в деревне?» — отвечал Несвижский. «А у нас много новых новостей». «Только дурных», — сказал Хитрово. «Первая новость. Государыня поехала в Воскресенский монастырь для того, чтобы старый черт Бестужев удобнее мог в ее отсутствие производить начатое дело. Он написал прошение к государыне, чтоб вышла замуж за Григория Орлова, и к этому прошению духовенство и несколько сенаторов подписались, а как дошло до панина и Разумовского, то панин спросил государыню, с ее ли позволения это делается, и получил ответ, что нет. Однако панин мог приметить из лица и поступков ее, что все происходило по ее повелению, и согласился с гетманом и Захаром Чернышовым уничтожить дело. Для этого они пригласили к себе Репнина, Рославлевых, Ласунского, Пасека, Теплова, Борятинских, Каревых, Хованских, Петра и Сергея, Петра Апраксина, Николая Ржевского и рассуждали, что дело нехорошее, отечеству вредное, всякий патриот должен вступиться и искоренить. «Этого ничего не было бы», — продолжал Хитрово, — «потому что Григорий Орлов глуп, но больше все делает брат его Алексей, он великий плут и всему делу причиной». «Правда ли это?» — спросил Несвижский. «Я хочу у Орловых это высмотреть. Это очень и для нас полезно», — сказал Хитрово. «Езди почаще к Орловым и присматривай». «А мы на собрании своем положили просить государыню, что если намерена выйти замуж, то у Иванушки есть два брата, а если не согласиться за них, то, схватя Орловых, всех отлучить, в то время уже можно отвлечь ее от этого дела. Она сама нам будет благодарна, что мы нарушителя покоя от нее оторвем». «Когда я был на карауле при покойном бывшем государе, то случилось мне говорить о порядке восшествия на престол государыни с Алексеем Орловым. Орлов сказывал, что Панин сделал было подписку с тем, чтобы быть государыне правительницею, и она на то согласилась, а когда пришли в Измайловский полк и объявили про ту подписку капитанам Рославлеву и Лосунскому, то они ей объявили, что на то не согласны, а поздравляют ее самодержавную императрицею и велели солдатам кричать «Ура!». «Если можно», — продолжал Хитрово, — «то и скорее при первом удобном случае Орловых погубить. Меня в этот заговор привела княгиня Дашкова. Глебов также нашей партии и денег будет давать, сколько надобно». Хитрово на допросе 27 мая показал. «Недели две тому назад зять его двоюродный Василий Брылкин говорил ему, слышал он от своего родного брата Ивана Брылкина, что приезжал к нему Бестужев с подпиской, чтоб просить государню идти замуж, выбрав из своих подданных, кого ей угодно, потому что государь-цесаревич слаб и в оспе еще не лежал. Духовенство и несколько сенаторов подписались. Николай Рославлев говорил ему, слышал он о подписке, и как скоро дошло до Панина, Гетмана и Чернышова, то они сказали, что не подпишут, и Панин государыне доложил, с ее ли позволения такая подписка у Бестужева. Государыня сказала, что она про то не знает, на что Панин представил, есть ли Бестужев тому причиною, так надобно его предать суду, и на то государыня промолчала, и тем та подписка уничтожена. Услыхав об этом от Рославлева, он Хитрово поехал к княгине Дашковой спросить, правда ли это? Дашкова рассказала ему все так, как говорил Рославлев, и удивлялась немного такому дурному предприятию. Екатерина была недовольна этими показаниями и, между прочим, писала Суворову, «Нельзя, чтоб он Хитрово ни к чему-нибудь вздумал, будто я обещала Панину быть правительницею. Нельзя статься, чтоб он ложь такую от Алексея Григорьевича Орлова, как он сказывает, слышал. Прикажите осведомиться, арестование Хитрова тревожит ли любопытных или еще не ведают в городе?» Результаты допросов находятся в следующей записке Екатерины Суворову. «Хитров двух человек уговаривал, чтоб они в его партию пошли, которая, по его рассказу, намерена была, если я соглашусь на известный проект Алексея Петровича, собравшись прийти ко мне и представить мне худобу оного дела. И если я не соглашусь на их мнение, тогда убить графов Орловых, всех четырех». Всем Хитров и просил о том прощения, признавая себя и сообщников в том виновными. А хотя он тем двум, которых он приглашал, и называл многих персон, Никиту Панина, Алексея Глебова, Григория Теплова, двух Рославлевых, двух Борятинских, двух Каревых, двух Хованских, Пасека, княгиню Дашкову, но он в том тех двух персон на него показательстве опирается. А мне признаться, что он только с двумя Рославлевыми, да с Лосунским согласие имел, и Николай Рославлев ему сказал, что все они, он и персоны, в том согласны. Но он сам, как дело уже утихло, думает, чтоб ныне отложить их предприятие. Но верить не можно, что, знав, что то их предприятие мне будет в огорчение, и как они сами положили против моей воли, чтоб у них не были взяты меры спастись от моего гнева, и посему, кажется, отдалить или арестовать надобно двух Рославлевых да Ласунского. Когда же Хитрова арестовали, тогда Постек и Борятинский приехали к Орловым и сказали, что будто говорят по городу, что Орловых убить хотят, а меня свергнуть. А когда я об этом их спрашивала, от кого они такие речи слышали, тогда сказали от сержанта, а тот от гренадера, и сей от незнакомого дворника, и из всего видно, что они дело субционировали, подозревали, или лучше сказать, знали.